Боярышник царапался в стекло, преследуемый ветром, но окно я не открыл, акации трещали, и тучи пламенея возвещали о приближении заморозков, но все обошлось, и даже дрозд поет. С утра возился с чешскими стихами, вошла соседка, попросила йод. Ушла, наполнив комнату духами, и этот запах в середине дня воспоминаний вызвали лавину, испортил всю вторую половину. Не так уж необычно для меня, уже темно, и ручку я беру, чтоб записать, что ощущаю вялость, что море было с мирным поутру. А к вечеру опять разбушевалась.